по проискам сообщников его был смещен из помощников контролера в писцы, а потом и уволен без прошения. Так что остается предположить, что уволенный Пальмом служащий банка в Полтаве и был автором этого лживого доноса. Но письмо его было получено в третьем отделении уже после того, как над Пальмом состоялся суд. Дело о растрате рассматривалось Харьковской судебной палатой 27 марта 1873 года. Судебное заседание открылось в 12 часов дня. Зал суда был полон публики. На скамье подсудимых появился Пальм. «Это старик, на вид лет 40 с лишним, согбенный, с проседью, блондин», — писал очень, видимо, молодой репортер газеты «Голос». В числе прочих документов прочитан был на суде формулярный список подсудимого, из которого видно, что он был уже приговорен к смерти военным полевым судом. После допроса подсудимого и свидетелей выступил прокурор. Защищал Пальма знаменитый в то время адвокат Владимир Данилович Спасович. Адвокат заявил, что нельзя не признать факт растраты, но обвинение в подлоге несправедливо. Никаких подложных документов подсудимый не составлял. Разобрав суть дела Пальма, Спасович стал говорить о нем самом. Жизнь ему была, можно сказать, не мать, а мачеха. Никогда он не имел положения прочного, обеспеченного, в котором мог бы держать устойчивое равновесие. Сын бедных родителей, Пальм воспитывался в дворянском полку на весьма скудные средства, вышел в офицеры и примкнул к кружку людей, мечтавших несвоевременно о таких переменах в обществе, которые впоследствии в значительной части и осуществились. Но в то время мечтания эти считались несвоевременными и преступными. Прошло много лет, загорелась война. Оштрафованный офицер своей грудью храбро отстаивал границы России. Шел через Дунай, участвовал от начала до самого конца в осаде Силистрии, в славной обороне Севастополя. Единственная награда, которой он удостоился, была только та, что ему позволили выйти в отставку. Пальм поступил на службу к Волохову. Этот муж племянницы Волохова, заведовавший его делами, правом по доверенности покупать, кредитоваться, продавать, закладывать, почти обеспечил себя. Он уже заработал у Волохова 25 тысяч рублей и получил в этой сумме закладную на этот долг от Волохова. Но дела Волохова между тем расстроились. Тогда Волохов обратился с просьбой к Пальму освободить его дом от закладной с тем, чтобы можно было его заложить в третьих руках. Господин Пальм, ни минуты не колеблясь, расписался на закладной в получении всего долга сполна, чем и лишил себя всего приобретенного состояния. Назовите, как хотите, этот поступок, великодушием или слабостью, но во всяком случае нехорошим его назвать нельзя. Рассказав о том, как Пальм оказался опутан долгами, как в этой крайности он решился на поступок, за который судится теперь, Спасович продолжал. Но вот, господа присяжные заседатели, где обнаруживается необычайная странность и вместе с тем живучесть и даровитость этой исключительно талантливой натуры. В то самое время, когда скандал широко разгласился, когда от Пальма отвернулись не только фарисеи, но даже и люди безукоризненно честные, суровых, строгих правил, в то самое время, когда всякий другой на месте Пальма окончательно упал бы духом, у Пальма является лучшее развитие, лучшее проявление его литературного творчества. Он взялся за перо и между допросами, под следствием, написал свои лучшие произведения, задуманные едва ли не в тюрьме, которые обратили на него внимание читающие России, своего старого барина и Алексея Слободина. Не ищите в этих произведениях художественной законченности и совершенства отделки. В старом барине изображено одно лицо, но оно живое. Это отживший свой век идеалист былого времени, очутившийся среди поколения, которое ни о каких идеалах не помышляет, а занято только тем, как наслаждаться, пользоваться жизнью и прочее. В Алексее Слободине целое запутано и походит на те узоры, которые мороз выводит на стеклах окошек. Но возьмите отдельно каждую часть, образ, тип, картину, они дышат такой правдой жизни, такой полнотой чувств. К кто знает жизнь автора, как вы ее теперь знаете –